Представляешь, Рози, нам обоим уже за 60. Время бежит до того быстро, что начинаешь ценить каждый новый день. Все, мне пора, он меня зовет. Он так стонет и жалуется, словно это не грипп, а смерть его пришла. Очень люблю вас, мои дорогие девочки. Мама. Доктор Реджинальд и Миранда Вильямы счастливы пригласить Кати Дюн на церемонию бракосочетания своей возлюбленной дочери Беттани Вильямы и доктора Алекса Стюарта, которая состоится в церкви поминовения при Гарвардском университете, а также на банкет в Бостон-Харбор-отель 28 декабря. Глава 40. Добро пожаловать в дублинский чат «Развелся и доволен». В настоящий момент в чате находится 6 человек. Разведенка 1. Одинокая, перестань хныкать и посмотри на вещи трезво. Ты же должна его ненавидеть. Повторяй за мной. Я сильная женщина. Одинокая. Я сильная женщина. Разведенка 1. Я контролирую свою жизнь. Одинокая. Я контролирую свою жизнь. Разведенка 1. Я не виновата, что Томми ушел. Одинокая. Я не виновата, что Томми ушел. Разведенка 1. И мне наплевать на него, потому что он подонок. Одинокая. Нет, этого я не скажу. Разведенка 1. Дай-ка я тебе напомню, как все было. Он ушел от тебя через полгода после свадьбы. Забрал мебель, посуду, даже дешевый коврик из ванной. И оставил тебе что? Записку. Поэтому, дорогая, повторяй за мной. Мне наплевать, что он ушел, потому что он подонок. Одинокая. Мне наплевать, что он ушел, потому что он подонок. Разведенка 1. Пошел в жопу! Одинокая. Пошел в жопу! Неуверенная. Вы знаете, я что-то не уверена, что ей это поможет. Разведенка 1. Да ну тебя! Ты никогда ни в чем не уверена. Одинокая. Да ну тебя! Ты никогда ни в чем не уверена. Разведенка 1. Это можно было не повторять. Травка. Ха-ха-ха! Неуверенная. Такое впечатление, что только ты одна имеешь право на собственное мнение. Разведенка 1. А что, у тебя есть собственное мнение? Одинокий Сэм. Девочки, успокойтесь. Не валяй дурака, неуверенная. Нам всем очень интересно тебя послушать. Итак, что же ты думаешь по поводу того, что Леонард тебе изменил? Разведенка 1. Она поступила очень мудро, переехала в гостиную и поставила крест на своей жизни. Одинокий Сэм. Тихо, тихо, разведенка 1, дай человеку сказать. Неуверенная. Спасибо, Сэм, ты настоящий джентльмен. Понимаете, я не могу пойти на развод. Я выросла в католической семье, и пастор говорил, что развод – это зло, расползающееся по обществу, как чума. Я с ним согласна. Люди женятся, чтобы всегда быть вместе. И мы останемся вместе, что бы ни случилось. Разведенка 1. Твой пастор никогда не жил с моим бывшим мужем. Неуверенная. Если ты будешь продолжать в том же духе, я вообще не буду с тобой разговаривать. Травка. Но ведь католическая церковь допускает расторжение брака. Неуверенная. Я не могу. Травка. Почему? Это почти то же самое, только священник дает свое, так сказать, благословение. Неуверенная. Нет. Травка. Хотя бы объясни, почему. Разведенка 1. Потому что она зациклилась на своем муже. Неуверенная. Нет, разведенка 1, просто это будет неправильно для детей. Разведенка 1. А разве правильно, что ваши дети видят, как отец спит в вашей спальне, с телевизором и прочими удобствами.